Глава вторая. Вздох поднял пыль и взметнул ее к потолку. Поставив саквояж на уцелевший прилавок, Ева двинулась дальше. В кухне Ева обнаружила печь и кое-какую посуду, но продуктов, конечно же, не было. Даже пучки трав, когда-то сушившиеся над плитой, кто-то сорвал и бросил на пол. Дверь за прилавком вела в кухню, а еще одна дверь из кухни выходила на задний двор, переходивший в заброшенный сад, который, в свою очередь, примыкал к древнему кладбищу. За кухней была еще одна комната. Гостиная, она же библиотека, кабинет и все что угодно хозяевам. Здесь, видимо, поживились соседи или случайные воры. Исчез ковер с пола и картины со стен. Ни серебряных канделябров, которые так любила мама, ни отцовских нефритовых статуэток, украшавших каминную доску, Ева не обнаружила. Но остался шкаф с книгами, запертый на ключ, маленькое бюро и массивное кресло. Когда-то за этим бюро работала мама, а в кресле любил посидеть вечерами отец, глядя на потрескивающее в камине пламя и неторопливо цедя из бокала горячий глинтвейн. Даже удивительно, что мебель никто не сломал. Ева обошла комнату, слегка касаясь знакомых вещей и мысленно возвращаясь в детство. «Интересно», — бормотала она, слушая, как странно звучат ее слова в тишине. «Камин еще можно вычистить? А диван обтянуть новой тканью? Хотя, вряд ли. Вон все пружины вылезли. А потолок? Кажется, левый угол течет. Там расползалась безобразная черная клякса и настойчиво пахло сыростью. Остановившись возле бюро, Ева высыпала из кошелька на ладонь два маленьких ключика. Один из них подошел к лакированной дверце. Где-то там, Ева помнила, был потайной ящик, в котором родители хранили разные мелочи. Она просунула руку, нащупала скрытую пружину и нажала, не особо рассчитывая на успех. Раздался щелчок, ящик выехал, внутри оказалась россыпь серебряных монет и стопка бумаг, перевязанных лентой. А еще бутылочка бренди, видимо, из тех, что папа хранил для важных гостей. «Спасибо тебе, богиня!» — ахнула Ева, сгребая монетки. Быстро пересчитала серебро. «Да это же счастье! Хватит, чтобы купить еды на первое время!» Спрятав монеты в кармашек юбки, Ева вернула бумаги и бутылку на место. Потом посмотрит. Пить она не собиралась, а лавку в таком виде явно не продать. Да и земля возле кладбища стоит недорого. Прожить на это не получится. А ведь она уже успела помечтать. Вздохнув, Ева выглянула в сад из окна гостиной. Мелькнула мысль, что лавку не обязательно продавать. Можно восстановить и продолжить семейное дело. Тем более, что над входом так и осталась висеть старая вывеска «Цветочный рай». Правда, дерево вывески потемнело от времени, позолота с букв стерлась, а венок и ленты, украшающие ее, обтрепались. Но кто сказал, что нельзя начать заново? «Я ведь жива», — напомнила себе Ева. «Я разбираюсь в цветах». Внимательным взглядом она окинула сад. Но и тут ждало разочарование. Цветов нигде не осталось, ни кустов, ни луковиц. Даже если она сегодня начнет вычищать задний двор и клумбы, ждать букетов придется долго. Значит, нужно искать поставщиков или самой обходить луга и леса в поисках первоцветов. Хорошо, что сейчас весна, и кое-какие цветы можно найти. Плохо, что такие цветы люди берут неохотно. Им почему-то больше нравятся хрупкие оранжерейные растения, а еще больше — экзотические, не растущие в этих краях. Впрочем, хлопоты о поиске прибыли — это дело завтрашнего дня. А сегодня она должна закончить обход своих владений. Двери скрипели и стонали, но открывались. Осмотрев первый этаж, Ева вышла на задний двор. Здесь тоже все было заброшено. От прежних аккуратных грядок и клумб не осталось ни следа. Все затянула мелкая ползучая травка, с которой матушка боролась каждый день. Зато в центре заднего дворика по-прежнему возвышался колодец. Это Еву немного утешило. Есть вода, есть пыльная штора, сорванная с окна, значит, можно мыть, тереть, чистить и хоть немного заглушить простым физическим трудом собственное разочарование. Только сначала стоит подняться на второй этаж. Там раньше располагались спальни. Ее, родительская и еще одна, всегда надежно закрытая. В детстве Еву и близко не подпускали к той комнате, а единственная служанка Улфордов, Мина, пугала девочку, что там живет призрак бабки Кассандры. «Клянусь Девиной!» — божилась она. «Старая миссис Улфорд до сих пор там ходит и стонет. Я слышу эту каждую ночь своими ушами!» «Зачем ей стонать?» — недоумевала Ева. «Ей плохо?» Жизнь рядом с кладбищем наложила свой отпечаток. Мертвецов маленькая Ева не боялась, призраков тоже. «Еще бы неплохо!» — вздрагивала Мина и испуганно озиралась. «Говорят, она была ведьмой, а дар свой передать не смогла. Вот и мучается теперь». «Почему не смогла?» «Потому что у твоей бабки нет дочерей, только сын, твой отец. А вот ты подрастешь, может, тебе передаст, и тогда успокоится». Чем старше Ева становилась, тем меньше верила Мине и в бабушкин призрак. Но тем больше ее удивлял приказ родителей не приближаться к закрытой комнате. Сквозь замоченную скважину Ева частенько разглядывала бабушкину спальню. Вышедшие из моды обои, портреты в широких паспорту. Ей хотелось войти туда, разглядеть подробнее лица на тех портретах. Пока однажды отец не поймал ее за этим занятием. Именно тогда между родителями и Миной состоялся очень громкий разговор. Всю ночь Мина плакала. Ева слышала ее схлипы, доносящиеся с чердака, где была комната для служанки. Утром и Мина, и ее вещи исчезли. А через два дня в доме Олфордов появилась новая служанка, молчаливая Берта. «Папа, почему Мина ушла?» Ева пришла требовать у отца объяснений. «Потому что она забивала тебе голову всякой ерундой», — отрезал тот. Никогда прежде Ева не видела, чтобы папа сердился. «Значит, это все правда?» — предположила она. «Про бабушку Кассандру». От нее не укрылось, как родители обменялись беспомощными взглядами. «Доченька», — поспешила вмешаться мама, — «давай просто забудем эти глупые сказки. Посмотри, какие ленты я сегодня купила. Нравится?» Взяв Еву за плечи, она увела ее в лавку. Больше к этому разговору родители не возвращались. Да и сама Ева словно забыла о нем. Но сейчас неожиданно вспомнила. Лестница отчаянно скрипела и трещала. Ева старалась не дышать и держаться поближе к стене, потому как резные перила ходили ходуном. Однако, забравшись на второй этаж, она облегченно вздохнула. Похоже, сюда никто не осмелился подняться. То ли прогибающиеся ступеньки напугали, то ли еще какая-то причина была. Но здесь все осталось нетронутым. Ева осмотрела узкий коридорчик со светло-зелеными обоями в полоску. На стене висела знакомая бра с погасшим магическим шариком, под ним на тумбочке с тонкими гнутыми ножками стояла пара оплывших свечей. Дальше по коридору виднелись три двери. Ева дернула за цепочку, свисавшую с бра, но кристалл не засветился. Разочарованно вздохнув, она открыла первую дверь. Здесь когда-то была ее спальня. Войдя, она постояла в полумраке, принюхиваясь, затем подобралась к занавешенному окну и отдернула шторы. Слой пыли взвился и затанцевал в солнечном свете. Ева быстро прижала к носу платок. Затем, поднатужившись, распахнула скрипучие рамы. В комнату ворвался свежий весенний ветер. Разрушения в бывшей детской оказались даже больше, чем на первом этаже. Под потолком цвела плесень, Значит, крыша все-таки прохудилась. Тонкие ситцевые обои потемнели и вздулись. На кровати, сундуке и туалетном столике лежал толстый слой пыли. Голый матрас выглядел жутко. Из него доносились попискивания и возня. А еще в комнате резко пахло мышами. Ева шмыгнула носом. Глаза защипала от слез. Впрочем, а чего она хотела? Не появлялась здесь больше 10 лет и ждала, что все останется по-прежнему. Глупо. Но слезы все равно потекли, оставляя дорожки на испачканном пылью лице. Быстро выйдя из детской, Ева осторожно заглянула в родительскую спальню и облегченно выдохнула. Тут все осталось, как в тот день, когда сестра матери увозила ее к себе в пригород. Все так же стояла большая двухспальная кровать под запыленным шерстяным балдахином. Потолок и стены, на удивление, уцелели. На столе лежал забытый букет с траурной ленточкой. На подлокотнике кресла мамина шаль. В комнате родителей Ева провела немало времени, вспоминая о прошлом. Здесь она тоже открыла окно, намереваясь хорошенько проветрить дом. Но занывший от голода желудок напомнил, что стоит поторопиться с обходом. Оставалась еще третья комната, бабкина, но туда Ева зайти не смогла. Она добросовестно постояла у закрытой двери, прислушиваясь к тишине. Повздыхала, уже протянула руку и почти сомкнула пальцы на гладкой латунной ручке, как в доме вдруг что-то упало. Внезапный грохот заставил его отпрянуть, разом вспомнились детские страхи. «Ладно, комнату бабки она позже осмотрит, а сейчас нужно на рынок успеть. Или в ближайшую продуктовую лавочку. Купить хлеба с сыром и чай, потом набрать щепок, принести угля из сарая, воды и растопить печь, если, конечно, получится. Да и вообще, выяснить, что там упало». Скрывая бегство под видом тактического отступления, Ева поспешно вернулась на первый этаж. Причину своего испуга обнаружила сразу. Это распахнулось и ударилась о стену дверь, ведущая в погреб. Похоже, ее толкнул сквозняк, когда Ева открыла окна на втором этаже. Погреб тоже нужно было проверить, и он вызывал куда меньше страха, чем бабкина комната. Ева дернула за шнурок, висевший на притолоке. В глубине погреба вспыхнул свет. Удивительно, но здесь магический кристалл все еще работал. Видимо, им редко пользовались. Вниз вели стоптанные каменные ступени. Придерживая юбку, Ева спустилась по ним и замерла, осматривая стеллажи, сбитые из неструганных досок. На стеллажах пылились старые банки с проржавевшими крышками. Под потолком висели пучки трав, аккуратно сплетенные луковицы и головки чеснока. Судя по их внешнему виду и запаху, все это уже можно выбросить. «Так...» — раздался из глубины погреба недовольный ворчливый голос. «И кто это тут у нас?» Вздрогнув, Ева обернулась так резко, что взметнула юбками пыль. Но за спиной никого не было. «Ой, что-то мне уже от голода мерещится», — пробормотала она, сглатывая нервный ком. «Пойду лучше куплю поесть и печь растоплю». Говоря это, она медленно пятилась к выходу. «Печь, значит?» — снова протянул голос. Теперь Ева слышала в нем журчащие нотки. «И кто это собрался топить печь в моем доме, мряу?» Из-под нижнего яруса стеллажа вылез ободранный кот. Его черная шерсть торчала клочками. Местами под ней светилась голая кожа. Животное было таким худым, что напоминало скелет. Голова, большая и круглая, еле держалась на тонкой шее. Зато крупные уши были повернуты в сторону Евы, а глаза горели потусторонним зеленым огнем. «Я...» Растерянно булькнула Ева. Запнулась пяткой о ступеньку и поняла, что дальше задом идти не получится. Нужно повернуться к этому четырехлапому чудовищу спиной и бежать. Но от страха оцепенела. «Кто я?» — ревкнул кот, осматривая ее, словно кусок бифштекса. Ева тихо икнула. Руки и ноги похолодели. Голова закружилась. «Евангелина Доутсон», — почти прохрипела она. «Доутсон?» Кот выгнул спину и ощетинился остатками шерсти. «Какая еще Доутсон? Я чую в тебе кровь Олфорд!» А затем прыгнул на Еву. Завизжав, та рухнула в обморок.